Глава 21. Когда мы, наконец, останавливаемся, я полностью дезориентирована в пространстве. Багажник открывается, но вокруг все такая же густая, зловещая темнота. И он темный, пугающий, нависающий. Только белки глаз светятся неестественно. Эхруги, вылезай. Грубый приказ на арабском, которому я вынуждена повиноваться. Охаю, когда оглядываюсь по сторонам. Вы можете представить себе пустыню ночью? Нет, не лагерь, не пристанище. Просто безмолвную черноту сверху и снизу. Такую, от которой кружится голова, от которой все в ушах звенит. Я задыхаюсь. Я обречена. Меня никто не спасет. Есть только он, этот черный человек без лица и души. Анубис, посланник ада. Может быть, я умерла, и то проклятое место, где мы были, чистилище? Может быть, я заигралась, и теперь прохожу путем мертвых в загробный мир? Он толкает меня на песок глубже в пустыню. Мне некуда бежать. Единственный вариант выжить — прижиматься к нему. Унижаться и просить помощи. На глаза наворачиваются слезы. На колени. Приказывает он, понимая, что я все равно не осмелюсь ослушаться. Повинуюсь. Ужасаюсь. Проваливаюсь в бездну безнадежности и покорности. Его шершавая рука трогает мое лицо, спускается на губы. Он растирает их, оттягивает, изучает. «Смотри на меня!» Снова хриплый голос на идеальном арабском. И все же, что-то царапает меня изнутри. Словно бы психосоматика дает какие-то сигналы, которые я сама распознать не могу. Что-то не так. Что-то, на что мне следует обратить внимание. Мой пленитель медленно поднял руки к своему лицу, снял ткань. И мир замкнулся. Я даже моргнула пару раз, не веря в происходящее. Не может быть. Это уже галлюцинация. От ужаса резко подалась вперед, стирая колени, ухватилась за полы его наряда, потянула на себя. Даниил черный. Не мираж. Из плоти и крови. Мужчина, которого я в душе умоляла услышать и прийти за мной. И вот он передо мной. Только не спасает. Тот самый взгляд, от которого внутри все рушилось, легкая, почти невидимая усмешка. «Ну, здравствуй, Александра», произнес на идеальном арабском. Ни акцента, ни народной интонации. Или мне сказать «Клеопатра?» Побежденная, у ног завоевателя. Я замерла не в силах вымолвить ни слова. Он продолжал трогать мое лицо, его прикосновения не были грубыми, но взгляд и голос — сплошная угроза. Ты сбежала. Молчала. Скрывала свои мелкие интрижки, делая из меня дурака. Решила, что пустыня тебя спрячет, дура. Последнее слово произнес, переходя на русский. Его рука с силой сжалась на моих волосах. Это уже была не ласка. Знаешь, в чем твоя проблема, Александра Немезова? Ты не умеешь не только слушаться, но и слышать, и слушать. А ведь все ключи у тебя были с самого начала. Теперь я понимала, о чем он. Египет не был чужой страной для черного. Он был тут по какой-то неведомой мне причине своим. Все не случайно. Я и правда ничего не слышала и не слушала, а вероломно подумала, что моя двойная игра будет уместна и проканает. Здесь нет свидетелей, здесь нет твоей семьи, здесь пустыня. И в пустыне ты моя. Произнес он, и от его слов по коже побежали мурашки, смешанные с липким ужасом. Я хотела выкрикнуть, что ненавижу его, что никогда... Но он уже склонился ближе, и горячее дыхание обожгло мою щеку. Я заберу у тебя все, что захочу. И ты будешь смотреть в пол, пока я не решу, что можешь поднять глаза. Не успела сосредоточиться на своем отчаянии, как он резко дернул меня наверх. Мои руки все еще были связанными, и он не спешил ослаблять стяжку. Мы шли, то и дело проваливаясь в вязкий песок. Я даже не знала, о чем молиться. Чтобы он не убил меня, или чтобы нас в темноте не ужалил какой-нибудь смертельно опасный гад. Страх завладел каждой клеточкой. И вмиг вытеснил другой, который я чувствовала в ожидании пугающего неизвестного в лапах Фейрус. Охнула, когда он толкнул вперед, и моя спина тут же уперлась в глиняную стену, которую я не заметила в полном мраке. В этой тотальной, всепоглощающей темноте я не видела строения. Оно было покрыто тайной ночью в пустыне, как и мы сейчас. Как и все, что он делал со мной и собирался сделать. Попыталась удержать равновесие, попятилась вдоль стены, он тут же схватил и вернул на место. Скрипучая высохшая дверь жалобно скрипнула, словно бы единственная сочувствующая мне тут. Он повел меня по коридору, узкому, с кривыми стенами, где тени дрожали, как живые. Я шла, чувствуя, как его рука на моем локте подобна железной хватке, от которой кожа ноет. Еще одна дверь в конце. Он открыл ее ногой, впустил меня внутрь и закрыл за нами. Комната была меньше, чем я ожидала, тоже погруженная во мрак. Бесцеремонно толкнул к подобию кровати, а сам прошел к столу, на котором я смогла разглядеть масляную лампу. Пара движений, помещение озарилось тусклым светом, с которым стало еще более зловещим все убранство. И он, зловещий, нависающий, поёжилась. Тени на стенах, похожие на руки, тянущиеся к нам. Посередине низкий стол с металлическим кувшином и двумя чашами. Воздух был горячий, и все же я ощутила прохладу, когда он шагнул ближе. Я замерла и просто наблюдала за тем, что делал черный. Он не сводил с меня взгляда, когда спокойно и размеренно стягивал свою одежду. Бурнус, тяжелые сапоги, штаны, белье. Совершенно голый, только дикие татуировки с сакральными египетскими символами. Я впервые видела их так близко. Их было так много. Я даже не предполагала. «Раздевайся, Александра», — сказал спокойно. Я глубоко втянула воздух в легкие. Сейчас все произойдет. Сейчас. Не на сатиновых простынях пятизвездочного отеля, а тут. В каком-то забытом богами месте в пустыне. Руки дрожали. Он устал смотреть, дернул меня на себя и в несколько рывков оставил меня перед собой совершенно голой. Горячий взгляд обжигал, как кофе, только снятое с раскаленного песка. «Сейчас я спрашиваю, а ты отвечаешь». Его голос царапал. «Ты спала с сопляком Фаизом?» «Нет». Жалобно всхлипнула. Даниил сжал мой подбородок больно и заставил смотреть на себя. «Кто к тебе прикасался с момента, как ты ушла из моего номера? Кому ты отдалась? Под кого тебя подсунули?» «Ни под кого, Даниил. Я не...» «Заткнись». Его рокот, казалось, разлетелся на всю пустыню. «Ты отвечаешь на мои вопросы, а не болтаешь. У тебя была возможность использовать язык по назначению и все мне вовремя рассказать, но ты... сучка Немезова». Мне было страшно от одной только мысли, сколько же в нем кипело ярости, обращенной на меня. «На колени». Приказ, за которым тут же последовало сильное нажатие на плечи. Он тут же схватил меня за волосы и придвинул к себе. «Ты лживая, строптивая, самоуверенная дура, которая едва не лишилась жизни из-за своей глупости. Знал бы я это раньше, даже не посмотрел бы на тебя. Открывай рот. Вот на что он только и годен, раз ты не умеешь разговаривать, когда тебе на это дают право». Я была в ужасе. Да, формально понимала, что надо делать, что сейчас будет, но... В моей жизни никогда не было такого. Это черный убежден, что я опытна и искушена, а на самом деле... «Ну же, шлюшка!» Брезгливо бьет меня по щеке, тем самым агрегатом яростно его сжимая. «Наверняка ты не раз отсасывала на коленях в таких условиях своим задротом ученым, с кем потрошила гробницы». Я всхлипнула. «Глупо будет сейчас говорить, что... что я бравировала тогда перед ним, что я так же далека от секса, как мы сейчас с ним от любви и нежности. Я это переживу. Я справлюсь. Сейчас главное утихомирить его гнев, выбраться, наконец, из этой проклятой черной пустыни. Просто доверилась инстинкту. Просто сосредоточилась на запахе и вкусе, которые не были мне неприятны. Я переживу. Я справлюсь. Лучше он, чем дикари-контрабандисты». Открыла рот, который тут же заполнила его плоть и такой яркий вкус. Давление на горло, непривычная наполненность. Черный был нетерпелив и яростен. Но страсть в нем горела. Он стонал, рычал, сжимал мой скальп так сильно, что слезы на глазах проступали. «Активнее, вусха, грязная. Не строй из себя невинную овечку. Как же сладко». Когда я думала, что все закончится... Когда была уверена, что сейчас он меня все-таки отпустит, достигнув разрядки, почувствовала, как меня резко хватают за руку и поднимают. Мгновение, и спина упирается в шершавую прохладу глиняной стены. Рядом послышалось какое-то шипение. Какой-то гад мимо пробежал. Но только разве его сейчас стоило бояться? Взвизгнула, когда сверху навалилось тяжелое горячее тело. Умелые руки подхватили меня под бедра, приподняли, и в следующее мгновение я почувствовала дикую агонизирующую боль между ног. Закричала, впилась в его плечи, как пустынная кошка. Из глаз непроизвольно брызнули слезы. Черный замер. Сначала нашел глазами мой затуманенный от агонии боли взгляд. Потом медленно отстранился, выходя и смотря вниз. Не знаю, что он увидел в этом тусклом, искаженном, словно бы смазывающем в небрежные мазки импрессиониста свете там, на месте слияния наших тел, но... Дальше я услышала отборный русский мат. «Идиотка! Почему ты не сказала, что девственна? Столько шока, неверия в голосе. И эйфории. Да, черт возьми. Вопреки всему, там была эйфория и торжество. Инстинкты женщины заставили меня поймать его взгляд даже в моем шоковом состоянии. Да. Он смотрел на меня с триумфом, восторгом и торжеством первого мужчины. Руки, мгновение назад напоминающие жесткие путы, ослабли. Они стали нежными и ласкающими. А я, напротив, не смогла больше сдерживать рыданий. Они рвались из меня освободительным катарсисом, с которым выходил стресс от всего пережитого за сутки. Меня трясло, он обнимал и что-то шептал на арабском, но я даже не могла разобрать. Мы сидели на полу в пыли и песке посреди края света на глазах у давно забытых богов, которые никуда не делись, а просто затаились в этой недвижимой пустыне. «Глупышка моя», — шептал он. «Я бы обрушил этот мир, если бы тебя потерял». Это было больно. Это не было любовью. Одержимостью определенно. Ядом черного лотоса совершенно точно. И, конечно же, далеко не освобождением. Фирус была права. Наверное, лучше было бы сгинуть в песках в бесчестии и забвении, чем сейчас в его объятиях. Они уничтожат меня. Почему-то здесь и сейчас, во мраке ночи пустыни у развалин древних сооружений, сожранных песками цивилизаций, я понимала, что это в нашей с ним судьбе предначертано древними богами.